Беседа седьмая. Водное крещение и вечеря Господня. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28:19. Можно ли представить себе человека, который покаялся, был возрожден, идет путем освящения, но при этом не воцерковлен, то есть отстраняет себя от общества святых и не желает жить полноценной церковной жизнью? Это абсолютно немыслимая картина для евангельского сознания. Церковь Христова молится и воспитывает своих членов через проповедь, наставление, беседы пасторов. Она несет благую весть в окружающий мир, она прославляет своего Господа, а также она подает своим чадам видимые знаки веры. Они выражаются в водном крещении и вечере Господней. Священное Писание указывает только на эти два видимых знака веры, имеющих внешнюю форму священнодействия. Человек, не принявший водного крещения и не участвующий в вечере Господней, не может заявить о своем спасении. Хотя бывают случаи, когда крещенный и регулярно причащающийся все же оказывается не спасен. Такое бывает, если в человеке не произошло внутреннего духовного перерождения. Водное крещение. Иисус Христос, уходя от земли, заповедал своим ученикам совершать водное крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. В то время водное крещение было распространенным обрядом. Очевидно, он восходил к омовению, которое предписывал закон Моисеев. Смысл ветхозаветного омовения заключался в символическом очищении внутренних пятен греха и порока. Внешне обряд крещения чаще всего совершался путем погружения в воду. Этим действием свидетельствовали о приобщении к новой религии или учению. Через ритуальное омовение язычники принимали иудейскую веру, хотя по закону для этого достаточно было обрезания. Тот же смысл сохранился и в христианском крещении. Принимая святое водное крещение, люди видимым образом свидетельствуют о своей приобщенности к учению Иисуса Христа. Сам Иисус заповедал именно таким образом свидетельствовать миру о присоединении к церкви. Поэтому христиане принимают крещение, выполняя заповедь Господа Иисуса. Сущность водного крещения. Апостол Петр говорит о водном крещении следующим образом. «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». 1 Петра 3:21. Итак, водное крещение – это обещание Богу доброй совести, то есть ответное согласие на вхождение в завет с Богом, согласие на Божие требования иметь добрую совесть. Погружением в воду человек свидетельствует, что он обещает Богу добрую совесть. Он обещает не служить в ней Богу, как иногда говорят люди, а иметь ее, как указывает Слово Божье. Это значит, что добрая совесть должна проявляться во всех сферах жизни верующего, в его словах, помыслах, действиях, служении, контактах с домашними и посторонними, друзьями и врагами. Следует обратить внимание на то, что мы обещаем Богу добрую совесть, а не безгрешную жизнь. Это не значит, что людям позволено грешить. Но верующий человек всю свою сознательную жизнь освящается, преображаясь в славный образ Иисуса Христа. И на этом пути у каждого есть успехи и поражения. Потерпев поражение, люди раскаиваются перед Богом и идут дальше. Поэтому обещание безгрешной жизни не имеет смысла в то время, как обещание Богу доброй совести побуждает человека жить прогрессирующей христианской жизнью. Слово Божие учит нас стремиться к совершенству. Как совершенствоваться уверовавшему? Апостол Петр пишет: «Прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание Петра 1:5-8. Обратите внимание, есть и умножается. Это правило, закон нормальной духовной жизни, которую начинает вести человек после водного крещения. Кроме того, что водное крещение есть обещание доброй совести, оно имеет более глубокий и не до конца объяснимый смысл. Внешнее погружение крещаемого в воду есть только видимая, материальная сторона обряда. Но что происходит в духовном мире? Апостол Павел в послании к римлянам подчеркивает совмещение видимого и невидимого, материального и духовного в момент водного крещения. Неужели и не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились? Послание к римлянам 6:3. И тут же добавляет: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Послание к римлянам 6:5. Крещение есть соединение со Христом и Его смертью. Погружаясь в воду, крещаемый свидетельствует, что он погружается во Христа и тем самым умирает для греха. Поднимаясь из воды, он свидетельствует о своем воскресении и о новой жизни во Христе Иисусе. Разумеется, эти процессы происходят в духовном мире и только в том случае, если крещаемый совершил истинное покаяние. Если нет покаяния и веры, то крещение останется для человека лишь плотской нечистоты омытием. Но если он имеет веру, то через нее завершается соединение со Христом, начатое при покаянии. Таким образом, водное крещение становится неизгладимым переживанием христианина. Оно является внешним выражением его внутреннего духовного состояния. Крещение открыто свидетельствует о решимости христианина всегда стоять на стороне Иисуса Христа и быть его активным последователем. Водное крещение служит как бы финальной точкой в процессе обращения грешника и его соединения со Христом. Поэтому оно представляет собой обязательный элемент в цепи спасения. Об этом прямо заявляет апостол Петр: «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». 1 Петра 3:21. Из этих слов становится ясно, что водное крещение органически связано со спасением. Сам Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка 16:16. Следовательно, человек, сознательно уклоняющийся от принятия водного крещения, не имеет возможности обрести спасение, так как это уклонение от исполнения заповедей Господней. Конечно, бывают случаи, когда покаявшийся желает принять крещение, но, подобно разбойнику на кресте, не в состоянии осуществить свое желание. Это может произойти из-за болезни или других обстоятельств. Никакого осуждения в таком случае не происходит. Наоборот, разбойник, не принявший водного крещения, все же услышал от Христа: «Ныне же будешь со мною в раю». Следовательно, не всякий, не принявший водное крещение, будет осужден. Писание говорит: «К кто не будет веровать, осужден будет. То есть, крещение играет ключевую роль только в цепи спасения, а не в процессе осуждения. Осуждение же наступит для тех, кто не имел веру, а не для тех, кто в силу каких-то внешних обстоятельств не имел возможности принять крещение. С другой стороны, даже если человек принял крещение, но не имел веры, то крещение его не спасет. Он все-таки будет осужден за неверие. Точно так, как и тот, кто покаялся, имел все условия для принятия крещения, но остался некрещенным. Акту крещения самому по себе нельзя придавать сакральное, возрождающее действие. Спасают невидимые процессы, происходящие в духовном мире, но эти духовные действия происходят только тогда, когда человек проявляет видимый знак своей веры, то есть, если он заключает с Господом завет посредством водного крещения. Некоторые, вырывая стихи из контекста, утверждают, что крещение спасает в любом случае, независимо от того, была ли проявлена в тот момент вера или не была. Другие в противовес этому убеждению замалчивают спасающие действия крещения. Евангельская точка зрения видна из сопоставления ответов, данных апостолами Павлом и Петром на один и тот же вопрос. «Что нам делать, чтобы спастись?» Петр ответил: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Павел же сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Оба апостола отвечали по-разному, но говорили об одном и том же. Петр указал на внешние, видимые в материальном мире действия – покаяние и водное крещение. Павел же указал на условия, необходимое для духовного, невидимого мира – вера во Христа. Таким образом, спасение зависит не от покаяния самого по себе, а исключительно от единства духовного и материального, искренней веры, выраженной в покаянии и водном крещении. Поэтому только совокупность трех составляющих – вера от всего сердца, покаяние и водного крещения – служит условием и гарантией спасения. Трудности, которые возникают при объяснении крещения, обусловлены тем, что апостольская практика не отделяла временным интервалом крещение от спасающей веры и покаяния. Поэтому в книге «Деяний апостолов» и в посланиях Петра и Павла вера, покаяние и крещение выступают единым целым. Новообращенных, проявивших в покаянии спасающую веру, крестили сразу, без катехизации и промедления. Когда в послеапостольский период возникла необходимость в обучении и испытании тех, кто обращался ко Христу, то появилось вынужденное разделение покаяния и крещения. Между первым и вторым проходило довольно длительное время. Это привело к неустойчивости в понимании акта крещения. Постепенно крещению стали придавать самостоятельное, сакральное значение, утверждая, что оно спасает само по себе. Именно это убеждение привело к появлению детского крещения. С другой стороны, появились сторонники спасения только верой. Такие считали, что крещение – это лишь формальность. То есть это просто необходимая заповедь, о смысле которой не стоит и задумываться. Если Христос сказал, что ее надо исполнить, то следует принимать крещение, даже не рассуждая о его участии в цепи спасения. Такая точка зрения стала приводить к представлению о вере как об интеллектуальной убежденности. При этом не рассматривали ее проявление в физическом мире. То есть вера стала толковаться не как действие, а как умозрение. Очевидно, человек, имеющий искреннюю веру и раскаявшийся перед Господом, может смело заявить о своей уверенности в спасении. Это спасение истинно, даже если он еще не принял водное крещение, но готов принять его, когда церковь посчитает возможным его преподать. В таком случае он соглашается, что катехизация и испытание – это вопрос церкви, а не конкретного человека. Но если кто-то внутренне не готов к крещению или даже не желает его, то заявить о своем спасении он не имеет никакого права. Крестившись во Христа, то есть присоединившись к невидимой Вселенской Церкви, верующий одновременно становится членом поместной церкви. До тех пор, пока человек не принял водного крещения, он не заявляет открыто о своем выходе из мира. Во все времена наблюдался интересный факт. Верующих начинали преследовать только после принятия водного крещения. Человек, который посещал собрание христиан и даже покаялся в нем, не подвергался репрессиям. Но если, например, еврей принимал водное крещение, его тотчас изгоняли из общины и считали чужим, хотя до этого он мог быть тайным христианином и веровать в Иисуса. Мусульмане начинают преследовать уверовавших, иногда вплоть до смерти, именно после крещения, а не после покаяния. Крещение является публичным заявлением: «Я вышел из мира, я вошел в Церковь Иисуса». Условия водного крещения. Одним из первых условий принятия водного крещения служит охотное принятие Слова Божьего, как написано: «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Деяния 2.41. Это связано с тем, что спасающая вера, необходимая для крещения, возникает от Слова Божьего. Как написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». От этого слова, принятого в сердце ненасильственно, развивается духовный процесс. Он приводит к рождению свыше и к святой жизни. Принятие Слова Божьего вызывает в человеке сокрушение и покаяние. Человек вступает на вторую ступеньку лестницы, ведущей в небо. Прежде чем креститься, человек должен искренне покаяться. Об этом говорил Петр в своей проповеди: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Деяния 2.38. Покаяние – это еще одно условие для принятия крещения. В 8 главе Деяний апостолов описано принятие водного крещения евнухом. Здесь упоминается еще одно условие крещения. «Вот вода, что препятствует мне креститься?» – спрашивает евнух. И услышал ответ Филиппа: «Если веруешь от всего сердца, можно». То есть вера от всего сердца – необходимое условие для крещения. Итак, желающий креститься должен охотно принять Слово Божье, искренне раскаяться и поверить в Иисуса от всего сердца. Только тогда можно креститься. Перечисленные условия принятия водного крещения и определение самой его сути говорят о том, что принимать его могут только лица, отвечающие за свои действия. То есть те, кто понимает суть крещения, может покаяться и дать обещание доброй совести. Поэтому дети, как и невменяемые люди, которые не в состоянии осознать истину Божьего спасения, не заключают завета с Иисусом. Они не могут принимать Слово Божье, не могут веровать, и не могут каяться и обещать добрую совесть. Сочинение ранних христиан – неопровержимо свидетельствует, что крещение младенцев в те времена было совершенно неизвестно. Первые следы детокрещения появились только в начале III века, и лишь в последующих веках оно завоевало доминирующее положение. Дети, не совершившие сознательных грехов, и без крещения принадлежат к Царствию Божьему, а в случае смерти наследуют вечную жизнь. «Пустите детей приходить ко мне, — сказал Иисус, — и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Евангелие от Марка 10:14. Первородный грех, как и любой другой грех, снимается с каждого из них вследствие смерти Иисуса Христа. Поэтому грех не вменяется детям, ибо они еще не могут веровать. Апостол Иоанн говорит: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Первое послание Иоанна 2:12. В церковной практике желающие принять водное крещение посещают специальные беседы. На этих беседах им излагают основные истины Писания. В том числе показывают учение Нового Завета о самом крещении. Те, кто прослушал беседы, проходят собеседование, испытание с членами церковного совета или же, если церковь небольшая, со всей церковью. На этих собеседованиях члены церкви убеждаются, что крещаемый сознательно покаялся, по доброй воле желает принять крещение и имеет веру от всего сердца. Собственно, увидеть веру, а не знание крещаемого – вот главное назначение подобного собеседования. После собеседования объявляется день водного крещения. Принявшие водное крещение в сознательном возрасте совершают его только один раз в жизни, ибо написано: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Послание к Ефесянам 4:5. Но если человек был крещен без своего сознательного участия, то старое крещение вообще нельзя считать таковым. Заблуждение о водном крещении. Некоторые люди ошибочно считают, что водное крещение – это крещение Иоаннова, то есть крещение в покаянии, которое некогда совершал Иоанн Креститель. Так говорить и мыслить нет никаких оснований. Иоанново крещение совершалось во время земной жизни Иисуса Христа и завершилось с окончанием миссии Иоанна Крестителя. Иоанн указывал на Иисуса, ради явления которого он и был послан крестить. Иисус Христос учредил новый акт. Не крещение в покаянии, но крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ранее Бог не давал такой заповеди, так как Иисус Христос не приходил на землю, не было еще дня Пятидесятницы и еще не сходил обетованный Дух Святой. Лишь после того, как вся Троица была явлена людям, появилась возможность креститься во имя Ее. В 19 главе книги «Деяния апостолов» описан случай крещения неких эфесских иудеев. Очевидно, за много лет до этого они посетили Палестину и приняли крещение от Иоанна Крестителя. Вернувшись домой в Малую Азию, они даже не слышали о смерти Иисуса Христа, о сошествии Духа Святого и рождении Церкви. Павел, беседуя с ними, выяснил, что они даже не знают, есть ли Дух Святой. Тогда Павел разъяснил: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Деяния 19:4. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Деяния 19:5. Таким образом, прежде принявшие Иоанново крещение должны были еще раз принимать водное крещение. Это крещение было внешне таким же, но совершенно иным по внутреннему смыслу. Оно выражало облачение в Иисуса Христа и служило частью домостроительства Церкви Христовой. Некоторые люди полагают, что крестить следует не во имя Троицы, а во имя Иисуса Христа. В книге «Деяния апостолов» мы действительно можем встретить такое описание. «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Деяния 2:38. А в другом месте читаем: «И велел им креститься во имя Иисуса Христа». Деяние 10:48. Или другой текст: Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. Из приведенных текстов создается впечатление, что водное крещение в ранней церкви совершалось во имя Иисуса Христа, хотя сам Иисус заповедал совершать его во имя Отца, Сына и Святого Духа. Не допустили ли апостолы какой-либо ошибки? Или, может быть, его и нужно совершать только во имя Господа Иисуса Христа, а не во имя Святой Троицы? Читая Писание, можно легко увидеть, что оба эти выражения взаимозаменяемы. Сам Иисус неоднократно подчеркивал единство между Отцом, Сыном и Святым Духом. Евангелист Иоанн в своем Евангелии, особенно в 16 и 17 главах, неоднократно приводит слова Иисуса о таком единстве: «Я и Отец одно». «И все мое Твое, и Твое мое». Евангелие от Иоанна 17:10. Да и сами апостолы верили в это единство, что видно, например, из слов Петра, обращенных к Ананию: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяния, 5 глава, 3 и 4 стихи. Апостол Иоанн пишет об Иисусе Христе: «Се есть истинный Бог и жизнь вечная». Конечно, за 10 дней, которые прошли от Вознесения до Пятидесятницы, апостолы не могли забыть слова Иисуса или сознательно исказить их. Вполне очевидно, что при водном крещении они делали особое ударение на имени Иисуса. Это происходило потому, что в Израиле того времени люди были вполне подготовлены к контактам с духовным миром. На основе Писаний Ветхого Завета, которые каждую субботу читали в синагогах, люди верили в Бога Отца и знали Его. Также они верили в Дух Господень и знали о Его проявлении. Но согласиться с тем, что Иисус из Назарета, истинный Бог, почитаемый наравне с Отцом и Духом, было для них особенно трудно. Многие смущались, говоря об Иисусе: не плотников ли Он Сын? Не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры Его не все ли между нами? Откуда же у Него все это? И соблазнялись о Нем. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 55 по 57 стихи. Когда Иисус Христос говорил, что Он и Отец одно, то многие иудеи обвиняли Его в богохульстве и хотели побить камнями. В богохульстве обвиняли Иисуса Христа и первосвященники. За это Ему вынесли смертный приговор. Да и сами ученики, рассеявшиеся после распятия их учителя, говорили: «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». В эпоху ранней церкви, когда жили ученики, необходимо было утвердить основную истину христианства, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это и было главной предпосылкой принятия водного крещения. Именно в этом убеждал Филипп Евнуха, который потом заявил: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Савл, который в ярости обрушился на проповедников Евангелия, считал это ересью. Он не признавал в Иисусе Христе Бога. И лишь после того, как сам Христос остановил его, Савл тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Деяния 9:20. Поэтому, совершая водное крещение, первые христиане акцентировали особое внимание на Иисусе Христе, как на Сыне Божьем. Ибо о Нем везде спорили. Христос стал предметом пререканий. Такой акцент в период становления христианства был вполне оправдан. Ученики Христовы не нарушали заповедь своего учителя. Однако, в настоящее время крещение производится во имя Отца и Сына и Святого Духа, как и указывал Христос: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, 28:19. Вечеря Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 1 Коринфянам 11:28. Заповедь о причастии Господь Иисус оставил Своим ученикам непосредственно перед страданиями. Это было в четверг во время Тайной Вечери. Об этом свидетельствуют евангелисты-синоптики. Считается, что это был вечер 13-го Нисана в 3790 году по еврейскому календарю или 783 года от основания Рима. По современному летоисчислению, как думают большинство исследователей, это был вечер 6 апреля 30-го года новой эры. Будем помнить, что эти даты условны, и не будем поэтому слишком настаивать на них. В тот вечер Господь Иисус совершил ветхозаветнюю Пасху, после которой установил заповедь хлебопреломления. По закону, Пасха совершалась 14-го Нисана, однако в год, когда 14-е Нисана совпадало с субботой, возникало противоречие. В книге Исход 12:10 сказано: «Оставшееся от него, то есть от пасхального агнца, до утра сожгите на огне». Но в Исход 35:3 написано: «Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Без огня невозможно было исполнить заповедь, записанную в Исходе 12:10. Поэтому, по учению разных раввинских школ, разрешалось в этот исключительный год либо есть пасхального агнца на день раньше, либо нарушить заповедь книги Исход 35:3, то есть зажечь огонь для сожжения остатков пасхального агнца в субботу 14-го Нисана. По свидетельству евангелиста Иоанна, в год смерти Иисуса Пасха выпадала на субботу. Таким образом, из сопоставлений четырех Евангелий видно, что часть простого народа, в том числе Христос с учениками, вкушали пасхального агнца в четверг, 13-го Нисана, а другая часть приступила к пасхальной трапезе 14-го Нисана, в пятницу вечером, то есть в день, когда истинный пасхальный агнец был заклан на Голгофском кресте. Сущность Вечери Господней. К сожалению, христианство третьего тысячелетия практически потеряло целостное представление о Вечере Господней. А ведь она, как трапеза, имеет многогранное значение. Для некоторых христиан она превратилась только в причастие, для других – только в воспоминание, для третьих – только в символ. Однако Вечеря Господня – это широкое понятие. Рассмотрим семь его главных составляющих. Первое. Возвещение. Писание утверждает, что всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. 1 Коринфянам 11:26. То есть всякий раз, когда на наших богослужениях преломляется хлеб и разносится чаша, происходит возвещение смерти Господней. Возвещать значит открыто и громко говорить, объявлять для всеобщего сведения. И такое возвещение происходит во время Вечери Господней, не только с кафедры, когда проповедуется Слово Божье, но и самим присутствием на столе хлеба и чаши. Почему же смерть Христа достойна того, чтобы ее возвещать, то есть говорить о ней всем окружающим? В нашей земной жизни мы познаем смерть Иисуса лишь отчасти, но и этого уже достаточно, чтобы сделаться наследниками вечной жизни. Писание утверждает, что Христос именно смертью Своей лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Чью бы другую смерть мы ни возвещали, она способна вызвать в одних скорбь и слезы, в других – раздражение и недоумение, а большинство слушателей оставит равнодушными. Но смерть Иисуса Христа возвещается потому, что она дает всем жизнь. Таким образом, возвещение смерти Иисуса Христа – это очень существенная евангелизационная миссия Святой Трапезы Господней. Она связана со Словом, дающим жизнь, и жизнь с избытком. Второе. Воспоминание. Совершая Тайную Вечерю, Христос заповедовал: «Сие творите в Мое воспоминание». 1 Коринфянам, 11 глава, 24-25 стихи. То есть Иисус хотел, чтобы, совершая хлебопреломление, Его последователи вспоминали о Нем. Но могут ли ученики забыть о Христе? Разве всякий истинно верующий, будучи членом Церкви Христовой, не должен постоянно помнить о Нем? Безусловно, каждый христианин везде должен вспоминать о Христе и жить им. С этой точки зрения, Христу, казалось бы, не следовало учреждать специальное священнодействие для воспоминания о Нем. Но Господь очень хорошо знал наше греховное естество. Не напрасно Он предупреждал Своих учеников: «Бодрствуйте, дух бодр, плоть же немощна». К сожалению, люди, последовавшие за Христом, могут осуетиться и духовно задремать. Житейские заботы порой слишком поглощают верующих. Бывает, проходят дни, а иногда и недели, человек молится и, возможно, посещает богослужебные собрания, но за все это время он может ни разу не сосредоточиться на Христе. Воспоминания о Боге-Творце и пророках, ангелах и апостолах и о других важных вещах не могут заменить воспоминаний о Христе. Носящие имя Христа должны в первую очередь помнить о Нем. Иисус знал нашу природу и предвидел возможное уклонение. Поэтому Он установил, чтобы воспоминание о Нем было зафиксировано в сознании учеников, в том числе и видимыми материальными знаками, то есть хлебом и чашей с вином. А это в Палестине можно было встретить каждый день в каждом доме. Вспоминая о Христе во время вечери, следует иметь в виду очень важный аспект. Мы вспоминаем о Нем не как об умершем и до сих пор находящемся в гробе. Это делали евреи при поминовении своих усопших родственников или наставников. Воспоминание на вечере – это память встреча с воскресшим и присутствующим среди нас Учителе. Христиане первых веков вспоминали о Нем именно так. Поэтому для богослужения с вечери Господней они собирались всегда в первый день недели, в который Христос воскрес, а не в пятницу, день Его смерти. То есть Иисуса следует славить и вспоминать как того, кто всегда жив и кто всегда присутствует среди Его избранных. Поэтому так важно во время вечери Господней не только возвещать смерть Христа, но радоваться Его полноценному присутствию среди участников трапезы. В этом смысл воспоминания Христа. Третье. Приобщение. Для апостола Павла было вполне очевидно, что хлебопреломление представляет собой сложное явление. В нем соприкасаются два мира. Мир видимый, материальный, и мир невидимый, духовный. Первый представлен хлебом и чашей. Во втором явлены плоть и кровь Христа. Поэтому Павел обращается к коринфянам со словами: «Сами рассудите о том, что говорю. чаша благословения, которую благословляем? Не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». 1 Коринфянам, 10 глава, с 15 по 17 стихи. Понимание того, как соотносится между собой хлеб и тело, вино и кровь Христа, всегда было трудным для всех поколений христиан. Впервые с этой трудностью столкнулись иудеи и 70 христовых учеников в Капернауме. Там Иисус сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Евангелие от Иоанна 6:53. Сегодня это утверждение не менее трудно для усвоения. Некоторые понимают эту заповедь слишком материально. Считают, что хлеб и вино во время вечери превращаются в тело и кровь Христовы. Другие понимают слишком духовно, думая, что хлеб и вино – это только символы, которые сами по себе ничего не значат. Как же объяснить соприкосновение материального и духовного? До тех пор, пока люди просто верят, просто исполняют заповедь Христа, никаких недоразумений в причастии не возникает. Но как только они решаются объяснять и переводить свою веру в определенные догмы, тотчас появляются крайности. Однажды Иисус сказал своим ученикам: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 6:54. Это смутило апостолов, ведь люди всегда хотят овеществлять духовные явления. Зная это, Господь тут же объясняет: «Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Евангелие от Иоанна 6:63. То есть пользование этими словами должно быть духовное, а не плотское. Поэтому догмат о пресуществлении хлеба и вина, то есть превращение их в реальную кровь и плоть Христа, как это понимают в некоторых исторических церквях, противоречит духовному смыслу вечери. А ведь именно такой смысл Спаситель придал хлебопреломлению. Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стихи. Также следует помнить, что первое хлебопреломление происходило в присутствии самого Господа. В тот момент Его плоть и кровь еще не были отданы за грех мира. Он, будучи в материальной плоти и имея материальную кровь, не разделился после молитвы на два материальных тела, из которых одним пользовался сам, а другим насыщал учеников. Он был и есть один. На это же указывает апостол Павел: «Все причащаемся от одного хлеба». Первое послание Коринфянам 10:17. То есть причащаемся не от человеческого естества Иисуса, а от хлеба. Значит, столь притягательная идея буквального понимания хлеба и вина, как материальной человеческой плоти и крови Христа, не согласуется с духом и буквой Евангелия. Противоположная точка зрения также является крайностью. Пытаясь избежать ложной мистики, некоторые утверждают, что хлебопреломление представляет собой только воспоминание о смерти Христовой, а хлеб и вино – это только символы тела и крови Христа. В таком случае слова Иисуса, сказанные им относительно хлеба и вина «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», они читают как «Сие есть символ тела моего», и символ крови моей. Но Христос сказал не так. Все евангелисты, описывающие тайную вечерю, и апостол Павел совершенно одинаково передают его слова. Если бы Христос имел в виду нечто другое, то, несомненно, сказал бы иначе. С евангельской точки зрения хлеб и вино – это материальные объекты. Сами по себе они не становятся плотью и кровью Христа. Но принимая их, верующие получают возможность приобщиться его плоти и крови. Такое понимание вечери отвергает представление о хлебе и чаше как о символах тела и крови Христовых. Но оно указывает на них как на знаки. В обыденном сознании слова «символ» и «знак» часто употребляются как синонимы. Но это не совсем так. Основной смысл символа заключается в том, что это условный, произвольно взятый образ, обозначающий предмет или явление. Но знак имеет указывающее значение. Это внешний признак чего-то. Хлеб и вино на вечере Господней служат не условными, произвольно выбранными символами, а представляют собой материальные знаки. Они указывают на реальное, духовное тело и кровь Христа. Следовательно, в тот момент, когда мы причащаемся от одного хлеба, неведомым для нас образом происходит приобщение тела Христова. 1 Коринфянам 10:16. Поэтому хлеб на вечере вполне отражает тело Христа и соответствует ему. Так же происходит и с вином. В качестве иллюстрации можно вспомнить банкноты, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Фактически они являются обычными бумажками с рисунками и текстами. Стоимость этих бумаг намного ниже цены, обозначенной на них. Однако они вполне адекватно и точно отражают свою цену в связи с тем, что обеспечивается золотом или всей экономикой страны. Не являясь золотом, они соответствуют ему. И мы относимся к ним практически так же, как относимся к самому золоту. Банкноты – это не символ, то есть условное, произвольно выбранное изображение золота. Например, в химии принято символическое обозначение золота, которое в действительности неадекватно самому золоту. Манипуляции с химическим символом золота не соответствуют действия с самим золотом. Но действия с банкнотами равноценны действиям с тем, что они обозначают. Конечно, это грубое сравнение, но оно позволяет полнее представить, как хлеб и вино, не превращаясь в плоть и кровь Христа, по своему одухотворяющему и укрепляющему действию вполне соответствует им. Один из мистиков Средневековья, объясняя тайну хлеба и чаши как священных знаков, приводил в пример перстень, который дается человеку для введения его в наследство. «Сам перстень, — говорил он, — не имеет столь высокой цены, но через него я получаю наследство, которое воистину бесценно». Так и сегодня, принимая хлеб и чашу, люди духовно, а не телесно приобщаются тела и крови Христовой. 4. Благодарение. Одним из самых сильных чувств, которое вызывает вечеря Господня, это благодарность. Действительно, «возблагодарив» — это первое слово, с которого началась вечеря Господня в тайной Иерусалимской горнице. Благодарность — это чувство, присущее не только вечере Господней. Кто-то сказал, благодарение — это воздух, которым живет церковь. Это очень верное определение. Священное Писание призывает «за все благодарите». Но благодарность, которую испытывают люди во время хлебопреломления, существенно отличается от обычной благодарности. Прежде всего, вечеря Господня — первоначало всех благодарений. Она служит не столько благодарением за определенное даяние Божье, сколько благодарением за само положение верующего как чада Божьего. Благодарность на вечере Господней – это, как иногда говорят, опыт рая. Она как бы переносит нас к престолу, который видел апостол Иоанн в Откровении. Вечеря соединяет нас с гимном, возносящим славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. Книга Откровения 4:9. Это больше, чем благодарение безгрешного Адама, который видел Бога только как Творца и Вседержителя. Но это благодарение искупленного и усыновленного человека, имеющего опыт отступления и свободного избрания Бога. Благодарение также посрамляет мир греха и богопротивления. Потому что грех есть нарушение состояния благодарности, изначально присущего творению Божьему. По сути своей, грех, как и зло, неблагодарен. И если на любые даяния Божьи церковь отвечает благодарением, то это служит громогласным обличением мира греха. Поскольку мир принимает те же самые даяния, как нечто естественное, само собой разумеющееся, вместо благодарности он источает сквернословие, ненасытную жадность и постоянное недовольство Богом. Пятое. Общение. Вечеря Господня устанавливалась Христом как общая совместная трапеза. Немыслимо, чтобы она совершалась как принятие хлеба только для себя. Совместное же кушение хлеба всегда представляет собой общение. Христос с мудростью великого Учителя сумел превратить пасхальную трапезу в истинное общение. Это было общение учеников с любимым наставником, а также их общение друг с другом. Сколько замечательных уроков получили они в тот вечер. Сколько таинственных и непостижимых истин было им открыто. Кульминацией их общения, несомненно, был момент, когда Христос преломил хлеб и подал его ученикам. В условиях современного общества, которое исповедует индивидуализм и невмешательство в личную жизнь, христианство должно напоминать о необходимости живого общения. Но главный смысл общения во время вечери Господней заключается не в общении друг с другом, а в общении каждого и всех вместе с Господом Иисусом, главой вселенского тела Церкви. Это общение происходит не с историческим Иисусом, то есть это не простая работа воображения. Это не мысленное общение с Учителем, который некогда жил, учил и страдал, но сейчас отсутствует. На вечере Господней происходит таинственное и непостижимое общение с живой, реальной, воскресшей личностью. Это время уединения, когда искупленные собираются для общения вокруг Иисуса Христа, и Он выступает невидимым хозяином этой трапезы. На общность верующих во время вечери прообразно указывают хлеб и чаша. Как множество зерен, собранных вместе и прошедших через жернова и огненную печь, составляют один хлеб, так и многие верующие, огненными страданиями Христа, соединенные воедино, составляют одно тело Иисуса Христа. Как виноградный плод, прошедший точило, стал вином, так Христос, прошедший точило страданий, пролил свою кровь для очищения всех грехов наших. Поэтому, когда мы принимаем кусочек того же хлеба, что и брат, стоящий рядом, можем ли мы обижаться на его, возможно, неосторожно сказанное слово или неосмотрительный поступок? Ведь мы вкушаем общую трапезу, один хлеб. Итак, вечеря Господня утверждалась как общение и происходит как общение. Она установлена, чтобы обновлять наше единство со Христом и друг с другом. Следовательно, вечеря Господня – это трапеза мира и единства. Шестое. Освящение. В послании к Коринфской церкви апостол Павел указывает на освящающее действие вечери Господней. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам, 11 глава, с 28 по 30 стихи. В этих словах предстает уже не общецерковная сторона вечери Господней, а ее глубоко индивидуальная составляющая. Вкушение трапезы Господней производит личное очищение и освящение каждого члена. Это происходит через отсечение неугодных Господу чувств. Давайте рассмотрим это подробнее. С глубокой древности в церкви утвердилось признание освящающего действия вечери Господней. Однако с развитием представлений о пресуществлении повсеместно насаждался упрощенный взгляд на это таинство. Освящающую способность приписывали самим хлебу и вину. Апостол Павел говорит, что человек, желающий участвовать в вечере Господней, должен прежде испытать себя, готов ли он. Если он в конфликте с кем-нибудь, если он совершил сознательное прегрешение или пребывает во грехе до сего часа, то, испытав себя, он должен непременно покаяться. То есть не просто пожалеть о своем грехе, но волевым актом с Божьей помощью оставить его. Таким образом, раскаявшись и оставив грех, чадо Божие взойдет на новую ступень освящения. Если же человек не раскаялся и вкушает от хлеба и чаши, то для его же блага Бог вынужден допустить к нему болезнь, немощи и страдания плоти. И рука Божья будет тяготеть над человеком до тех пор, пока он не раскается и не станет чище и святее. Возникает парадоксальная ситуация. Приобщение плоти и крови Христа, имеющее живительное действие, оказывается для некоторых болезненным, а порой и смертельным делом. Похожая история случилась с законом. Закон был свят, добр, но справедлив. И произошло нечто по-человечески необъяснимое. Заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Послание к Римлянам 7:10. Так пишет Павел от имени всех евреев. Но разве заповедь виновна в этом? Конечно, нет. Виновен сам человек, в котором живет грех. Неужели доброе сделалось мне смертоносным? Продолжает Павел. Никак. В некотором смысле то же происходит с вечерей Господней. Живительная сила Христа иногда оказывается смертоносна для плоти. Но виновен в этом сам человек, если он не испытает себя. Если, называясь именем Христовым, сохраняет свои недостатки и костенеет в грехах. Поэтому вкушение хлеба и вина на вечере Господней иногда приводит к печальным результатам. Как говорит апостол Павел, «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам 11:30. Чтобы избежать печальных последствий, о которых говорит апостол, некоторые верующие просто уклоняются от участия в вечере. Если это делается для того, чтобы примириться или исправить свои пути, это вполне оправданное и желательное самоотстранение. Но если человек ничего не исправляет в своей жизни, но, чувствуя возможность наказания, уклоняется от него, то он подобен больному, не желающему лечиться. Лучше для такого человека подвергнуться наказанию от Господа здесь, на земле, и в страданиях плоти войти в Царство Небесное, чем, уклонившись от наказания, безболезненно прожить земную жизнь и оказаться вне врат вечности. Поэтому Павел пишет: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11, 31, 32. Таким образом, не следует без крайней необходимости воздерживаться от участия в вечере Господней. Кроме того, на еще одну важную сторону освящения указывал сам Иисус Христос. Он сказал: «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». То есть приобщение плоти и крови Христовой – это одно из средств, укрепляющих пребывание чада Божьего во Христе. Людям хорошо известно и понятно главное средство, с помощью которого верующий пребывает во Христе – это соблюдение Слова Его. 1 Иоанна 2:5. То есть исполнение всех Его заповедей, пребывание в любви, в учении Христовом, в общении со святыми и изучение Слова Божьего. Однако это еще не все. Иисус говорит, что приобщение Его тела и крови служит средством получения силы и укрепления в благодати. Это неизбежно приводит к мысли о существовании глубочайшей тайны, окружающей вечерю Господню. Не напрасно во всех ранних баптистских исповеданиях веры о вечере Господней говорится как о средстве благодати. Таким образом, освящающее действие вечери Господней – одно из самых таинственных и непостижимых проявлений этой заповеди. Это подтверждает Священное Писание и опыт Церкви. Исполнение заповеди о вечере Господней способствует отделению от греха и укреплению в благодати. 7. Залог грядущего. Иисус Христос, устанавливая вечерю Господню, произнес: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Евангелие от Матфея 26:29. Таким образом, участие в этой трапезе поддерживает в христианах надежду на Царство Небесное. В нем произойдет окончательное обновление всего существующего в мире. В этом смысле вечеря Господня служит предвкушением желанного Царства. В определенном смысле она всегда оказывается предпоследней, так как следующее может быть полным торжеством на небесах. На это указывал Господь Иисус своим ученикам: «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем». Евангелие от Луки, 22 глава, 29-30 стихи. Именно поэтому апостол Павел указывал, что совершать эту трапезу на земле Церковь Христова будет, доколе Он придет. Вечеря Господня является не только предчувствием таинственного Царства Божьего, но и Его залогом. Она осуществляет подготовку к этому Царству и восхождение к Нему. Она выступает залогом грядущего искупления человеческой плоти, который подается в зримой материальной форме. Как известно, с момента грехопадения человек оказался в рабстве греха и смерти, и единственный путь к воскресению и жизни открыла ему Голгофская жертва Иисуса Христа. Она явилась достаточной не только для искупления людей, но и для выкупа всего трехсоставного человеческого естества – духа, души и тела. И хотя объективно выкуп был внесен Христом почти 20 веков назад, но субъективно днем искупления для каждого конкретного человека становится день его покаяния и обращения к Богу. Однако в этот день осуществляется искупление только человеческого духа и души. Ведь написано, что мы, верующие, в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Послание к римлянам 8:23. То есть искупление тела для людей еще не стало реальностью, хотя его цена была уплачена на Голгофе. Бог намеренно разделил процесс человеческого искупления на две фазы. Это нужно было для того, чтобы наш дух и душа могли усовершенствоваться в борьбе с грехом, живущим в плоти. И хотя это приводит к вздохам и восклицаниям, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но вместе с тем, это учит постоянно обращаться к Богу и благодарить Его за помощь. Однако, наступит момент, когда Господь Иисус, уничиженное тело наше, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Послание к Филиппийцам 3:21. Это произойдет в момент второго пришествия Иисуса Христа и восхищения Церкви. В тот день, когда мертвые во Христе воскреснут нетленными, а мы изменимся, Бог не создаст новое тело, независимое от прошлого. Но тленное тело преобразится, или в этом случае можно сказать «пресуществится», то есть изменится и станет нетленным. Как пишет апостол Павел, «тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 1 Коринфянам 15:53. Таким образом, существует определенная связь между нашим сегодняшним телом и телом будущим. Поэтому христианство проповедует воскресение тел, а не сотворение Богом новых. Чтобы распространить искупление не только на дух и душу, но и на тело, Иисусу Христу необходимо было принять плоть и пострадать в ней. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные. Послание к Евреям 2:14. То есть для уничтожения греха во плоти Бог послал Своего Сына в подобие плоти греховной, в жертву за грех. Христова плоть – это единственная плоть, которая победила смерть и восторжествовала над тлением. Поэтому, приобщаясь плоти и крови Христа, при вкушении хлеба и вина, люди присоединяются к Христовой победе над смертью. И как смерть не смогла удержать Господа нашего, так она не сможет удержать наше тело в день пришествия Иисуса Христа за Своими искупленными. Участие в Вечере Господней. Рассуждения о внутреннем смысле Вечери Господней раскрывают ее величие. Простое установление, преломление хлеба и принятие чаши с вином имеет глубочайший смысл. Однако не все присутствующие на богослужении пользуются этим сокровищем. В каких же случаях Вечеря Господня оказывает свое действие? От чего зависит ее действенность? Евангельский взгляд на заповедь Христа предполагает единство божественной стороны и человеческой. Первое происходит через действие Святого Духа, второе – через искреннюю веру участвующих. Местом встречи и средством, взаимоувязывающим обе эти стороны, является Слово Божье. Согласно своему обещанию, распятый и воскресший Христос действительно присутствует на Вечере Господней через действие Святого Духа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея 18:12. «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Евангелие от Иоанна 14:21. Именно Дух Святой раскрывает доступ ко всей многообразной сущности этой трапезы. Он умиляет сердца при возвещении, оживляет воспоминания, делает реальностью приобщение, вызывает благодарение, осуществляет общение, производит освящение и вручает залог грядущего. И происходит это не в ответ на правильность служителя, преломляющего хлеб, а при условии правильности самого собрания. Если собрание происходит во имя и во славу Христа, ради Него и с любовью к Нему, то Дух Святой обязательно превратит его в истинную трапезу Господню. Однако действенность вечери Господней в целом еще не гарантирует ее реальности для каждого присутствующего. В самом духовном собрании во имя Христа может найтись человек, который так и останется безучастным к происходящему и не подвергнется действию Святого Духа. Чем это определяется? Индивидуальной волей человека, проявленной в его вере. Поэтому апостол Павел учил, что приступать к вечере следует полной верой. Верой мы принимаем все обетования Божьи, прощение грехов, освобождение от рабства зла и тьмы, и все остальное люди получают по их свободному волеизъявлению через веру. Вера по Священному Писанию – это не просто уверенность в невидимом, но прежде всего осуществление ожидаемого. Послание к Евреям 11:1. Это некое внутреннее духовное действие. Оно формируется не путем внушения, а возрастает на почве осознания и еще не подтвержденного опытом откровения свыше. Именно такую действенную веру должен иметь каждый участник вечери Господней. Простирая такую веру к Богу, христианин как бы прокладывает канал. Посредством него Дух Святой проникает в естество человека сквозь окружающую его пелену враждебных сил. Таким образом, Богу представляется беспрепятственная возможность совершать в человеке непостижимые процессы приобщения тела и крови Христовой. В Священном Писании нет строгих указаний относительно дней совершения хлебопреломления. В первые дни христианства в Иерусалиме верующие каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Деяния 2:46. То есть вечеря Господня совершалась тогда каждый день. Но уже лет через 10 Лука, описывая путешествие Павла, замечает: «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в 5 прибыли к ним в Трааду, где пробыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». Деяния, 20 глава, 6 и 7 стихи. Из этих слов видно, что из 7 дней, проведенных в Трааде, только первый день недели, воскресенье, был выбран учениками для совершения хлебопреломления. Ясно, что в каждом конкретном случае это решалось самими последователями Христовыми. В наших церквах принято совершать преломление хлеба, как правило, 1 раз в месяц, в первое воскресенье. Если же в какой-либо поместной церкви в силу определенных причин преломление будет совершаться в другой день, это не является нарушением Священного Писания. При проведении вечери Господней возникает также много других практических вопросов. Например, какой надо употреблять хлеб – пресный или квасной? А разбавлять ли вино водой? Можно ли вместо вина употреблять виноградный сок? Принимать ли вино из одной чаши или из многих малых чаш? Священное Писание не дает на эти и подобные им вопросы однозначных ответов. Некоторые, пытаясь вернуться к первохристианству, восстанавливают вид и качество хлеба и питья, употребляемого Иисусом, но при этом вступают в такие резкие диспуты, что перечеркивают главное в учении Христа – любовь к ближнему и единство народа Божьего. Если люди из самых лучших побуждений идут на обвинение церкви и на разделение народа Божьего, то можно уверенно заявить, что они действуют не от Бога, а от лукавого. Если подобные практические вопросы ясно не оговорены в Священном Писании, то их решение зависит от поместной церкви. Ни в коем случае не следует вступать в бесплодные споры о том, какая форма вечери Господней правильна. Такие вопросы относятся к внешней форме и являются элементом культуры, а не догматики. А сатана часто использует их, чтобы привести Божий народ к разделению. Такие дискуссии призваны только отвлечь верующих от главных духовных проблем и направить их энергию не на созидание, а на разрушение. Помните, что к миру призвал нас Господь. 1 Коринфянам 7:15. В вечере Господней должны участвовать только возрожденные души, те, которые приняли святое водное крещение в сознательном возрасте и находятся в мире друг с другом и с церковью. Как необрезанный израильтянин не должен был участвовать в пасхальной трапезе вкушения Агнца, так никто из неверующих не должен принимать участие в новозаветной трапезе Господней. Также люди с нераскаянным сердцем, непримиренные друг с другом, должны отстраниться от участия в вечере до покаяния. Иуда должен был выйти из горницы после ветхозаветной трапезы. И когда Иисус совершал преломление хлеба, там остались только исполненные верой ученики. В дни, предшествующие хлебопреломлению, желательно больше времени проводить в чтении Священного Писания, вспоминая о страдающем Иисусе Христе, читая, например, 53 главу книги Исаии или послание к евреям с 8 по 10 главы и другие тексты Священного Писания. Нужно больше времени уделять молитве. Во многих общинах утвердился обычай в день хлебопреломления находиться в полном посте, в состоянии особого духовного бодрствования. Многие считают необходимым пост и в дни, предшествующие вечере Господней. Желательно также подготовить к этому дню праздничную одежду и свою внешность, омывший тело водою чистою. Послание к евреям 10:22. Но главная подготовка к вечере должна заключаться в личном самоиспытании и самопроверке. Верю ли я? 2 Коринфянам 13:5. Итак, давайте подведем итоги. Водное крещение и вечеря Господня – это два акта, имеющие как материальную, так и духовную сущность. Это заповеди нашего Господа, значения которых весьма многообразны, глубоки и не вполне постижимы. Водное крещение – это завет с Господом, соединение с Ним и вхождение в поместную общину детей Божьих. Вечеря Господня – это воспоминание, возвещение смерти Христа и приобщение Его тела и крови. Оно вызывает благодарение, создает общение, способствует освящению, подает залог грядущего участия в Царстве Небесном и воскресении тела. Поэтому с глубоким благоговением будем приступать к этим знакам нашей веры, так как они обязательны для каждого верующего.